Уж лучше рынок, чем такая вера. Наверное, не я один до сей глубокой мысли додумался. За последние полтора века примеров, ее доказывающих, была такая убойная прорва, что и слепой глухой мог ее усвоить на ощупь, даже если пальцев после лагеря не комплект. Потому рынок и побеждает. Не он всемогущ, а мы безоружны. Хорошо ли, что он побеждает? Сошников утверждает, что нет. Складно утверждает, но вряд ли его складные фразы меня бы тронули, если бы я сам не ощущал. Что-то тут не то. Некрасиво как-то, не по-людски. А утром, занимаясь рукомашеством, я понял, что в навороте последних событий мелькнула еще одна странность. Такая мелкая, что я ее, собственно, и не отследил, только занозил душу. И вот теперь заноза догнила до того, что сознание обратило на нее внимание. А странность вот какая. Жена Сошникова была готова к тому, что с ее бывшим мужем должна произойти какая-то беда. И очень ненатурально сокрушалась о срыве его зарубежной поездки. Жена-то тут при чем? А дочка сказала, жене отнюдь не по нраву был отъезд Сошникова. И антивирус у виртуальных погонах. Его интересовало, как и в случае со мной, кстати, кому жена говорила о готовящемся отъезде. Искал утечку? Так кустарно искал утечку ФСБшник? Держите меня, трое. Ну и клубок. И со слов дочки, мама сказала антивирусу какую-то очень странную фразу. Обрывок фразы. «Я же вам сама». А потом, как выразилась дочь, осеклась и сидит в перепуге.